3. 20 минут спустя Розалита решительно взяла Роланда за руку, привела в кладовую и закрыла дверь. «А теперь снимай штаны, прошу тебя. Не стесняйся, я сомневаюсь, что увижу что-нибудь новенькое, если, конечно, у мужчин в Гилеаде и внутренних феодах тоже устройство, что и у всех остальных». «Тоже», — заверил ее Роланд и скинул штаны. Солнце уже встало, но Эдди и Сюзанна еще не поднялись. Роланд не торопился их будить, понимая, что впереди будет много дней, когда не придется отоспаться в волю. Поэтому в это утро он и решил позволить им насладиться мягкой постелью, крышей над головой и возможностью отгородиться от всего мира закрытой дверью. Розалита, держа в руке бутылку со светлой маслянистой жидкостью, присвистнула. Посмотрела на правое колено Роланда, потом левой ладонью, сухой и горячей, прикоснулась к правому бедру. Он дернулся от ее прикосновения, пусть и легкого, как пух. Она вскинула на него глаза, темно-коричневые, почти черные. «Это не ревматизм. Артрит. Тот, что распространяется очень быстро». «Ага. И там, откуда я родом, его называли сухой скрут. Ни слова отцу или моим друзьям». Темные глаза пристально смотрели на него. «Долго тебе это в секрете не сохранить?» «Я слышу тебя очень хорошо. Но пока есть возможность, пусть это останется моим секретом. И ты мне поможешь». «Ага», — кивнула она. «Не бойся, от меня никто ничего не узнает». «Я говорю спасибо тебе. Так мне это поможет?» Розалита посмотрела на бутылку и улыбнулась. «Ага, это мята и кое-какие болотные травки. Но главный секрет — кошачья желчь. Всего 3 капли на бутылку, будь уверен. Это горные кошки, которые приходят из пустыни, со стороны великой тьмы». Она наклонила бутылку, плеснула маслянистой жидкости на ладонь. В нос Роланда ударил запах мяты. На него наложился другой запах, не столь сильный, но неприятный. «Да», — подумал стрелок, — «возможно, это запах желчи пумы или кугуара или какого-то другого зверя, которого называют здесь горной кошкой». Когда она наклонилась и начала втирать жидкость в коленные чашечки, их словно обдало огнем. Роланд едва не вскрикнул, колени просто прожаривались. Но вскоре жар спал, а вместе с ним в значительной степени ушла и боль. Закончив растирать его тело, она спросила. «Как себя чувствуешь, стрелок Сэй?» Вместо того, чтобы отвечать словами, он прижал ее к своему обнаженному телу и крепко обнял. Она, нисколько не смущаясь, обхватила его руками и прошептала на ухо. «Если ты тот, за кого себя выдаешь, ты не должен позволить им забрать детей. Ни одного. И не обращай внимания на то, что говорят большие шишки, вроде Эйзенхарта и Телфорда». «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил он. «Хорошо. Спасибо тебе». Она отступила назад, посмотрела вниз. «Одна часть твоего тела не страдает ни артритом, ни ревматизмом. И выглядит очень неплохо. Может, даме будет позволено взглянуть на нее сегодня вечером, стрелок, под луной, и познакомиться с ней поближе?» «Может, и будет», — ответил Роланд. «Ты мне дашь бутылку этого снадобья, чтобы я мог возить его с собой, разъезжая по Калии? Или оно слишком дорогое?» «Нет. Недорогое». Все еще флиртуя, Розалита обворожительно улыбнулась Роланду. Но тут же лицо ее стало серьезным. «Но, думаю, помогает оно только временно». «Я знаю», — кивнул Роланд. «Но это и не важно. Мы всегда лишь оттягиваем неизбежное. Но, в конце концов, природа берет свое». «Ага», — согласилась она. «Так всегда и бывает».